Я посмотрел на мрачное лицо Боярского. «Стас, что-то случилось?» Мое беспокойство с каждой секундой росло в геометрической прогрессии. «Садись», — Боярский указал на диван. Я скинул рюкзак и сел, вопросительно глядя на Боярского. Он отошел к бару, налил себе виски и вопросительно взглянул на меня. «Сначала скажи, в чем дело?» — отмахнулся я от вискаря. «Что ты молчишь, как рыба об лед?» Стас поставил рядом со мной стакан с виски, сел на диван и достал телефон. Покопавшись в нем с полминуты, он протянул его мне и запустил видеофайл. Взглянув на экран, я увидел бритого мужика с толстой мордой и в черных очках. Он грубо держал за волосы какую-то девчонку, вжимая ее лицом в сиденье автомобиля рядом со своей жирной задницей. «Боярский, тут такое дело», — заговорил он ленивым грубым голосом. «Твой друг Суворов украл у меня одну вещь, очень важную и очень нужную. Ты наверняка знаешь, о чем я. Ну а я украл его вещь», и он поднял за волосы лежащую на сиденье девушку. «Ну все, капец тебе, ублюдок, кем бы ты ни был». Не сдержавшись, я зарычал от бешенства. На меня с экрана телефона смотрела дрожащая и вся зареванная Лиза. Я поставил видео на паузу. «Кто этот жирный покойник?» — дрожащим от гнева голосом спросил я. «Карпов», — коротко ответил Боярский, нервно отхлебнув виски. «Смотри дальше». Я снял видео с паузы. «У вас есть ровно сутки, чтобы вернуть мне то, что вы забрали. После этого девочка умрет, и процесс умирания будет долгим и весьма неприятным». Толстый затянулся сигарой и ткнул ей в камеру. «Боярский, ты знаешь, где меня найти?» После этого запись прервалась. «Где эта тварь?» Я посмотрел на Стаса. Он сказал: «Ты знаешь, во-первых, тебе надо успокоиться, чтобы понять, как действовать дальше». «Тихо, но решительно», — сказал Боярский. Я взял стакан с виски и залпом его осушил. «Я спокоен, Стас», — делая ударение на каждом слове, ответил я, и для пущей убедительности преобразился в Суворова. «Посмотри, ты же давно меня знаешь и видишь, что я само спокойствие». Стакан виски у меня в руке вдруг взорвался мириадами мелких кусочков. «Ну-ну, я вижу», — нахмурившись, буркнул Боярский и, встав с дивана, прошелся по кабинету. «У Карпова большой загородный особняк. Охрана там очень серьезная, и просто так туда не сунутся. Тут нужно все хорошенько обдумать. Стас, просто скажи мне адрес, а остальное уже не твоя забота», — нетерпеливо сказал я, тоже вставая с дивана. «С какого хера это не моя забота?» — вдруг заорал Стас на весь кабинет. «Ты забыл, на что я пошел ради тебя. Теперь уж будь добр тоже обо мне подумать. Я пока не спешу подыхать». «Ладно, ладно», — примирительно прикрикнул я. «Что ты предлагаешь? Для начала скажи мне, как дела с моим магическим кристаллом и хранилищем?» «Готовы. Могу прямо сейчас отдать. Только надо привязать хранилище к тебе. Это займет минут 5, не больше». «Очень хорошо. Они понадобятся для того, чтобы раздолбать звездюка Карпова к чертовой матери». Не сдержавшись, заорал Стас и со всей дури грохнул стакан об стену. «Этот урод посмел войти в мой дом. В мой, мать его, дом. Тварь. Он пришел прямо сюда, словно это какой-то зачуханный бордель, и забрал твою девчонку. 5 моих парней мертвы. С.К. Он не должен дожить до следующего утра. Или я не граф Боярский. Я, если честно, охренел. Да его, походу, торкнуло почище моего. Ну тогда Карпову точно капец». Я достал из своего хранилища кристалл Боярского и протянул ему. «Держи и садись на пол рядом со мной. Я привяжу к тебе твой пространственный склад». Он вышел даже чуть больше, чем я ожидал. Боярский забрал кристалл, повертел его в руках, что-то быстро прикинул и сел на пол в позу лотоса. «Вытяни руку с кристаллом», — сказал я Стасу, — «и держи. Как почувствуешь силу, текущую от него через руку, проведи второй рукой перед собой, словно молнию расстегиваешь. Если все пройдет нормально, то хранилище откроется и с этого момента будет твоим». Я закрыл глаза, успокоил мысли, что, к слову сказать, было чертовски сложно сделать, и подключился к божественному источнику. Установив с ним прочную связь, я начал процедуру привязки. Все, как я и думал, прошло гладко. Минуты через 3 Боярский открыл портал и получил доступ к своему хранилищу. Граф поднялся на ноги и немного с ним потренировался, закидывая внутрь и вытаскивая обратно различные предметы, начиная от пустых стаканов и заканчивая большими подушками с дивана. В конце концов он удовлетворенно кивнул и сказал: «Вот за это, прям, огромное спасибо. Все даже лучше, чем я думал. Ну и конечно вот обещанные деньги за работу. Он открыл сейф, вытащил две толстые денежные пачки и передал мне. Я быстро закинул их в свое хранилище и выжидательно уставился на Стаса. Леха, вот, значит, как мы поступим. Сегодня ночью пойдем глушить карпа. Но для этого мне надо кое-что подготовить. Это займет, я думаю, часа два, может чуть больше. Да и тебе не мешало бы немного отдохнуть и зарядиться по максимуму. Так что пока сходи домой, а я, как все подготовлю, сразу тебе наберу. Стас пошел к выходу из кабинета, но на пороге вдруг остановился и обернулся ко мне. Да, и с Катей все нормально. Она у меня. Когда началась стрельба, Кэт сразу же взяла управление в свои руки. Так что за нее не беспокойся. Дверь в твою квартиру сегодня ближе к ночи восстановим. Ну и там прихожая также немного пострадала. Это тоже решим. Стас кивнул на прощание и вышел из кабинета. Когда я поднялся по лестнице на свой этаж, то офонарел от увиденного. Дверь была вырвана с корнями, видимо, каким-то заклятием, а в прихожей валялись ошметки деревянных панелей и битые кирпичи. Вот ведь тварь. Ну все, капец тебе, морда поросячья. Я прошел через прихожую в гостиную и там тоже увидел полнейший разгром. Мебель была перевернута, плазма разбита, ковры все перепачканы. Но вот когда я вошел на кухню, то, что я увидел, стало последней каплей. Заботливо приготовленный Катей обед был разбросан по всему полу и истоптан ногами. Ну все, ублюдок, за Катерину мне по полной программе ответишь. Сегодня ночью все узнают, что с Суворовым и Боярским лучше не связываться. Я прошелся по квартире. В остальных помещениях все было на своих местах. Люди Карпова, видимо, в другие комнаты не заходили. Боялись, твари, что сейчас за ними приедут и наваляют им по самое не балуй. Ну ничего, еще не вечер. Я прошел в свою спальню и сел на пол в позу лотоса. Проведя полную проверку своих ресурсов, я убедился, что маны у меня под завязку, пушистик тоже полностью заряжен и рвется в бой, да и кристалл заполнен энергией до краев. Стоп, что это за, твою ж мать, поединок с Маркусом и ночка с девочкой Лисой прошли ой как не зря. Мой кристалл сиял чистым желтым цветом, а это значит, что можно прокачать еще одно умение. И это офигеть, как кстати, на первых порах, когда у меня не так много сил, совсем не лишней будет способность к скрытности. Это умение на начальном этапе позволяло стать невидимым примерно на 15 секунд. Повторно использовать его можно только через минуту. Не ахти что, но хотя бы это. Тем более это актуально сейчас, когда граф Суворов в розыске, может помочь скрыться от преследования. Активировав кристалл, я подсоединился к божественному источнику и впитал из него умение скрытности. Закончив с процедурой прокачки, я поднялся на ноги, встал перед зеркалом и активировал новое умение. Отражение в зеркале в этот же миг исчезло. Отлично, все работает. Я примерно отсчитал секунды от момента исчезновения до повторного появления. У меня получилось 12. Черт, или умение какое-то бракованное и до 15 не дотягивает, либо я просто медленно считаю. Могли бы хоть таймер какой-то присобачить, чтобы я точно знал, когда действие закончится. Ну ничего, я и сам, если что, посчитать могу. С получением нового уровня я почувствовал, что объем моего истока немного вырос, а значит появившееся место тоже заполняем маной. Сказано, сделано. Ну а теперь заключительный аккорд. Я достал позаимствованный у Маркуса камень быстрого перемещения и опробовал его на практике. На самом деле этот камень на несколько секунд замедлял время. Ну, то есть на время действия камня для окружающих проходила 1 секунда, а для обладателя – целых 6. Может показаться, что это не так уж много, но на самом деле во время поединка на мечах это означало бы неминуемую смерть противника. А вот если этот камень как следует прокачать с помощью божественного источника, то он поможет в случае чего и от пули вернуться. Я быстро соорудил маленький кожаный мешочек и зашил в него камень. Сделав в коже 2 отверстия, я продел в них бечевку и повесил камень перемещения себе на шею. Решение, конечно, временное, но, тем не менее, рабочее. Затем я оделся в камуфляж, который был в моде у бойцов Семёныча, и вновь уселся на полу в позе лотоса. Теперь остается только дождаться звонка Боярского. А чтобы не терять зря времени, можно пока заняться дальнейшей прокачкой своего магического кристалла, что я в общем-то и сделал. Наконец, я услышал звонок мобильника. «Леха, ну ты как, готов?» — раздался в трубке его бодрый голос. «Готов ли я, эта тварь Карповая сегодня за Лиску у меня ответит? Помяни мое слово. А еще поплатится за Катькин обед, грозно орал я в трубку. Представляешь, девчонка старалась, готовила, сервировала, понимаешь, а эти уроды все на пол скинули и ногами потоптались. Ладно, герой, что языком-то трепать, пора и дело делать. Подходи давай уже, а пока тебя не будет, квартиру твою в порядок приведут, работники уже ждут. Я сбросил вызов, схватил катану и побежал к выходу. Потом вдруг вспомнил, что оружие спокойно поместится в моем хранилище, и закинул ее туда. Спустившись на второй этаж, я позвонил в дверь, открыл мне нахмуренный Савелий. Я первый раз его таким злым видел. Ну так-то его можно понять, ведь если в доме, которому ты служил много лет, вдруг похозяйничали отморозки, то тут есть от чего нахмуриться. Я быстрым шагом прошел через приемную и вошел в кабинет Боярского. Тот сидел за своим столом и что-то яростно набирал на экране мобильника. Одет он был так же, как и я, в камуфляж. Закончив с телефоном, он быстро поднялся, подошел к большому металлическому ящику, стоящему в углу и, открыв его, достал автомат, снайперскую винтовку и свой любимый глок. Все это хозяйство и вдобавок к нему несколько пачек патронов он тут же отправил в свое пространственное хранилище и только после этого повернулся ко мне. «Пойдем, Лех, мне надо тебе кое-что показать», и он загадочно улыбнулся. Он пошел к другому выходу из своего кабинета. Там я еще ни разу не был. Открыв передо мной дверь, Боярский жестом пригласил меня войти. Когда я переступил порог комнаты, увиденное мной было настолько неожиданным, что я на какое-то время лишился дара речи. От автора, чтобы было не скучно ждать следующей главы, к нам на огонек еще раз забежала очаровательная девушка-лисичка. Глава 23. Логово ублюдской рыбы. Первое, кого я увидел, была Кэт. Ее глаза горели недобрым огнем, и она была обвешана оружием. На поясе – катана, на плече – автомат, в кобуре под мышкой – пистолет. А дальше я просто офигел. Рядом с ней, ухмыляясь, стоял ее брат Пашка и вооружением ничем не отличался от сестры. Одеты они были по-разному. Если на Майкове был обычный камуфляж, то Кэт была в черных обтягивающих кожаных штанах и такого же цвета футболке и кожанке. «Вы что, снова вместе?» – опешил я. «Ты же сказал», – обернулся я к Боярскому, – «что пока никто не должен знать. Пашка перешел дорогу Мышкину. Именно он за ним охотится», – пояснил Боярский. «Мы хотели по-тихому замять дело, но раз они с Карповым хотят войны, то они ее получат». И Павел не пожелал оставаться в стороне, так что мы решили дать знать Кэт, что он жив. Пашка хороший боец и нам сегодня ой как пригодится, а те из врагов, кто сегодня его увидит, вряд ли переживут эту ночь. За спинами брата с сестрой грозной махиной возвышался Семёныч. Он хмуро смотрел перед собой, а на его щеках играли желваки. Еще бы, пятеро хороших бойцов полегли в одночасье, такое смывается только кровью. Но и это были еще не все сюрпризы. В боковую дверь вдруг вошла графиня Горностаева. «Вот тут у меня просто пачка отвалилась». Она была в черном обтягивающем костюме женщины-кошки, а под мышками торчали два пистолета. Глаза у нее были, как всегда, спокойные и ясные, и она единственная из всех блаженно улыбалась. «Ну, наконец-то настоящее дело подвернулось, а не все эти ваши учебные сражения с монстрами-импотентами». Она грациозно по-кошачьей потянулась и сладко зевнула, многозначительно посмотрев на меня. «Охренеть! Вот эта команда собралась! Да таким составом! Плюс еще бойцы Семёныча, мы Карпова вперед ногами вынесем, он даже рыпнуться не успеет». Стас подошел к большому столу, на котором была разложена карта поместья Карпова. «Сегодня после заката подъедем к объекту на расстоянии до километра. Если не хотим упустить элемент внезапности, то дальше пешком через лес, на машинах нельзя, все дороги просматриваются с воздуха. Когда подойдем, люди Семёныча займут огневые точки на подступах к объекту. Кэт с Пашкой приблизится к поместью первыми. Перебравшись через забор, они затаятся в подсобке у гаража. Я и графиня Горностаева, а также основная группа Семёныча будем с фронтальной стороны поместья. По сигналу мы начнем бой, не приближаясь к объекту и ведя беспокоящий огонь стрелковым оружием и заклятиями». Боярский посмотрел на Наталью Алексеевну, и та согласно кивнула. «Когда основные группы противника оттянутся к фронтальной части дома, Кэт с Пашкой нейтрализуют охрану гаража и захватят бронеавтомобиль. После этого в бой вступает сначала тыловая, а потом и фланговые группы Семёныча. Сначала работают снайперы, потом боевые маги, и все три группы идут в атаку. Следующим шагом Кэт с Пашкой выезжают из гаража и, ведя беспорядочный огонь в спины обороняющимся, пробивают забор вот в этом месте, Боярский показал точку на карте. После этого без лишнего геройства своим ходом отступайте к нашим основным силам. Дальнейшие действия по захвату поместья и нейтрализации боевиков берет на себя Семёныч со своими бойцами. Я, если честно, половину из сказанного не запомнил, но один момент меня капец как насторожил. Стас, а как же Лиза? Карпов ее после первых же выстрелов в расход пустит. Боярский внимательно посмотрел на меня. Лизу будешь вытаскивать ты. До того, как все начнется. Я даже немного опешил. Обычно Боярский дорожил моей жизнью, а тут вдруг решил одного в пекло заслать. Хотя, кто же еще, кроме меня? Да в общем-то я и не сомневался в своих силах. Вот как, КХМ, хорошо. А ты знаешь хотя бы примерно, где ее держат? Спросил я, подходя к столу с планом дома. Да, она должна быть в бункере под домом. Там же будет в это время и Карпов. Стас долго показывал мне на карте план дома и бункера, рассказывая, как лучше всего добраться до Лизы. Леха, только у меня к тебе одна огромнейшая просьба. Боярский на мгновение замолчал и посмотрел на меня. Как бы тебе не хотелось убить Карпова, он мне нужен живым. Зачем? Удивился я. Каким бы способом ты его не убил, это будет слишком милосердно для него. Он должен ответить перед моим родом и перед бойцами Семёныча. Они должны увидеть, как он умрет. Понял тебя. Это будет, конечно, сложнее, чем просто грохнуть эту тварь, но я что-нибудь придумаю. Там и придумывать нечего, ответил Стас. Просто запрешься в бункере. Если он закрыт изнутри, то проникнуть в него очень сложно, даже с помощью магии. Потом дождешься подхода наших основных сил и откроешь дверь. Как только доберешься до Лизы и она будет в безопасности, подашь мне ментальный сигнал или просто позвонишь, если будет связь, чтобы мы могли начать основную часть операции. Если в течение часа от тебя не будет вестей, мы начнем действовать. Стас замолчал и внимательно оглядел всех собравшихся. Вопросы есть, и после непродолжительной паузы добавил. Ну, тогда погнали. Во дворе ждут две машины. Мы приехали на место уже затемно. Машины остановились у какой-то заброшенной фермы. Здесь уже ждали несколько десятков бойцов Семёныча в полной боевой экипировке. Когда мы вылезли из машины, Боярский подошел ко мне и указал на запад. Поместье Карпова в той стороне, чуть меньше километра через лес. В магическом диапазоне оно фонит, как новогодняя елка, так что точно не заблудишься. Чем быстрее ты сделаешь свою часть работы, тем скорее мы начнем. Давай, не пуха. И он крепко меня обнял. И не геройствуй там, Лех, мне еще пожить хочется, хмуро улыбнулся Стас. Если что-то пойдет не по плану, лучше отступи к нашим ребятам. Стас, все будет пучком, не переживай. Я ободряюще хлопнул его по плечу и быстрым шагом направился к лесу. До поместья я добрался примерно через четверть часа. Пушистик летел чуть впереди меня, разведывая дорогу. Дойдя до опушки леса, я выглянул из кустов. Передо мной было метров 30 пустого пространства, ярко освещенного фонарями, а дальше стоял высокий кирпичный забор, утыканный камерами видеонаблюдения. Пушистик, конечно же, мог разобраться с ними в считанные секунды, но поднимать шум пока не хотелось. Все, что мне нужно было, чтобы одна из камер, смотрящая вдоль забора, внезапно повернулась на пару десятков градусов в сторону. Но вот как объяснить дракону, что ее надо всего лишь немного повернуть, а не вырвать с корнем вместе с частью забора. Я, как мог, попытался донести свою мысль до Пушистика и отправил его выполнить приказ. В итоге мой отмороженный дракон поймал на лету какую-то замешкавшуюся ворону и запустил ее прямо в камеру. Ну а че, молодец, хорошо симпровизировал. Со стороны все выглядело довольно натурально. Изрядно подвыпившая птица не вписалась в поворот и врезалась в камеру. С кем не бывает. Хорошая работа, мысленно просигналил я дракону и, активировав невидимость, промчался через открытое пространство до образовавшейся слепой зоны. Дальше нужно было перемахнуть через забор и добраться через широкую лужайку до двери кухни. Но тут, не считая камер, было еще два охранника. Один, на вышке в углу забора, а второй, на крыше дома. Если насчет камер я уже все вычислил, с помощью скрытности обойти их было несложно, то вот охранники непредсказуемы. Кто знает, куда они посмотрят в следующий момент. Пушистик предложил их растерзать к чертовой бабушке или хотя бы высосать глаза, но я быстро его приструнил, пообещав большую потеху, но чуть позднее. Кстати, а ведь давненько я никого не отправлял в туалет, даже как-то соскучился. Ну что, пацаны, вы уж не обессудьте, как говорится, ничего личного. И я послал недвусмысленные сигналы их кишечникам и мочевым пузырям. Первый сдался охранник с вышки. Он вдруг пулей сквозанул вниз по лестнице, но, судя по звукам, добраться до земли так и не успел. Когда бедолага все-таки спустился, то, на бегу сдергивая с себя штаны, ринулся в ближайшие кусты. Пока я сочувственно наблюдал за ним, второй болезный с крыши тоже куда-то сдулся. Воспользовавшись моментом, я активировал скрытность, перелез через забор и по кустам, в несколько забегов, добрался до края лужайки. Затем же, дополнительно использовав камень Маркуса, пересек и саму лужайку. Спрятавшись в кустах возле дома, я стал обдумывать свои дальнейшие действия. Сейчас мне нужно проникнуть через заднюю дверь на кухню, пройти через нее и выйти в длинный коридор, ведущий к двери в бункер. Но проблема была в том, что в коридоре было две камеры, а помимо них там еще дежурило три охранника. Двое у дверей в бункер и один у выхода с кухни. Хотя, если есть достаточно маны, а ее у меня пока хватало, то все решалось довольно просто. Ну что ж, погнали. Для начала я снова осадил Пушистика, который уже примирялся, как бы сподручнее откусить ухо у одного из верзил, а потом поставил на бугая у кухонной двери печать подчинения. Маны тут вообще понадобилось с Гулькин нос, парень, видимо, привык подчиняться. «Мужики, я на кухню загляну, лады, вам что-нибудь захватить?» — крикнул я через бугая двум охранникам у двери в бункер. «Повариху Маришку нам захвати, донжуан недоделанный!» — заорал один из охранников, и оба заржали на весь коридор. «Давай только быстрее, а то на камерах сегодня борзый». «Ну, быстрее так быстрее, дело ваше». Я завел охранника за угол дома, где кусты были погуще, а освещение поменьше, и заставил бугая снять костюм с рубашкой и ботинки. Благополучно приняв личину любителя поварихи и переодевшись, я спрятал свой камуфляж под один куст, а парня отправил поспать под другой. После этого я отправился к двум приятелям-приколистам в коридор. Наложив на каждого по печати подчинения, я проверил свои запасы маны и был приятно удивлен. Ее оставалось еще больше 2/3 от общего запаса. Капец, я уже раскачался. Приказав парням стеречь вход и вообще никого не пускать даже ценой своей жизни, я зашел в бункер и запер за собой дверь. Ну все, придурки, держитесь. Здесь уже можно будет разгуляться. Только сначала найдем Лизу и Карпова. Спустившись вниз, я послал Пушистика на разведку и через минуту уже получил всю нужную информацию. Карпов сидел у себя в кабинете и смотрел порнуху со всеми вытекающими из него последствиями. Лизка же лежала на полу какой-то зачуханной камеры, и вся тряслась то ли от страха, то ли от холода. «Карпов, вот ты тварь толстожопая, как ты с девушками обращаешься, ну все, капец тебе». Я попытался дотянуться до него ментально, но ожидаемо наткнулся на сильнейший защитный барьер. «Ну и похер, я тебя и так достану, ушлепок». Я подсчитал количество охранников в бункере. Внутри находилось 10 боевиков. Трое из них были сильными магами, у которых также, как и у Карпова, была защита от ментальных атак. А вот у оставшихся 7 охранников такой защиты не было. Эх вы, поскупились на простых работяг. И совершенно напрасно. Приказав Пушистику поработать над замком Лизиной камеры, я направился прямо к ней, но на полпути меня вдруг окликнул грубый голос. «Эй, ты че тут забыл? Твой пост наверху». Я медленно повернулся и увидел одного из магов, охранявших бункер. Пушистик к тому времени уже разобрался с замком и носился над головой мага, так и норовя заклевать его до смерти. «Ну уж нет, энергия дракона мне еще может понадобиться, так что обойдемся пока моими запасами». Я знал, что за поворотом коридора, метрах в 10 от мага, стоит обычный охранник. Послав к нему Пушистика и наложив печать подчинения, я приказал разобраться с магом. «Мне надо к боссу». Тем временем ответил я на вопрос мага. «Какого хера тебе от него надо? Он никого сейчас не принимает. Зарплаты бы мне немножко накинуть, ваше благородие, а то на жизнь не хватает», — жалостливым голосом промямлил я. Маг даже задохнулся от моей наглости, а потом еще раз задохнулся от сдавивших его рук второго охранника. Тот был огромным детиной и, видимо, по неосторожности тут же свернул магу шею. Я приказал громиле следовать за мной. Мы вдвоем подошли к Лизиной камере, и я, оставив охранника у дверей, вошел внутрь. Лизавета сразу же отползла в дальний угол и зажалась в нем, загородив тоненькими ручками голову. «Лизка, вставай, пойдем отсюда», и я на миг вновь стал графом Суворовым. Бедная девчонка сразу же зарыдала, то ли от радости, то ли от пережитого стресса, и кинулась меня обнимать. «Ну все-все, успокойся, нам надо уходить», — тихо приговаривал я, поглаживая ее по светлым спутавшимся волосам. Я вывел ее в коридор и приказал охраннику следовать за мной. Лиза шарахнулась, было от него, но я ее успокоил. «Он со мной, не бойся». Я покрепче ее обнял, и мы пошли по коридору к кабинету Карпова. Лизка мало что соображала и, крепко вцепившись в меня, на автопилоте шла за мной. Я знал, что у кабинета Карпова дежурит два охранника, один из которых – маг. Судя по его ауре, он был довольно сильным и опытным чародеем. С таким просто так не сладить. Тут нужны комплексные меры. Я приказал Пушистику быть наготове. Тот в красноречивом жесте провел кончиком крыла напротив своей шеи и, отдав под козырек, улетел выполнять приказ. Вот где он успел такого нахвататься, ума не приложу, ну, явно, не подсматривая за йогинями-нудистками. Поставив печать подчинения на второго охранника, который стоял рядом с магом, я приказал ему и сопровождавшему меня одновременно напасть на чародея. Но этот паскуда, видно, что-то заподозрил и начал отступать вглубь коридора, готовя какое-то огненное заклинание. При этом он еще и заорал во всю глотку. «Вот тварь, такой момент испортил». Подчиненные мне охранники метнулись к магу, но в один миг стали горящими факелами. «Вот урод, своих же работяг жжет, хотя явно мог бы помилосерднее с ними обойтись». Лиза, услышав крики мага и вопли пылающих охранников, еще сильнее прижалась к моей левой руке. «Да чтоб тебя!» Из-за нее я чуть не потерял концентрацию. Мой огненный шар, приправленный божественной силой, был уже почти готов, но из-за этой заминки вылетел на пару секунд позднее. Маг, как и я, заранее чувствовал вибрации огненной стихии и успел подготовиться. Когда мой фаербол уже подлетал к нему, он рассыпался на мелкие огненные сполохи, наткнувшись на мощнейший магический щит, а на маге даже ни один волосок не вспыхнул. Ну нифига себе он монстр. Я чувствовал, что чародей готовит что-то грандиозное в мою сторону и тратит на это огромную часть своей силы. И вот здесь у меня уже не оставалось другого выхода. Я отправил Пушистику его любимую команду. Дракон грозно и торжествующе закричал, и через миг маг осел на пол, зажимая распоротое горло, а обесточенный Пушистик отправился в просторы магического эфира на долгую подзарядку. «Твою ж мать, кто же ты такой, что одним махом опустошил моего изрядно прокачавшегося дракона?» Я вышел из-за угла и направился к лежащему на полу колдуну. Лиза, когда увидела страшную картину побоища, отпустив меня, отшатнулась к стене и опустилась на пол возле двери в кабинет Карпова. Я подошел к магу, который все никак не хотел умирать, и, наконец, рассмотрел его поближе. «Ба, да это же мой старый знакомый, у которого я позаимствовал тогда перстень мгновенной смерти. Ну нифига себе, и тебя после этого прокола не уволили на кладбище? Надо же, одно это много говорит о твоей особой ценности для Карпова». «Привет, болезный», – прошептал я, наклонившись к магу. «Я же предупреждал, чтобы ты мне на глаза больше не попадался». «Предупреждал», – ответил я за него. «Ну вот теперь не обессудь». Маг удивленно уставился на меня и даже попытался схватить, но от резкого движения у него вновь пошла кровь. Когда он убрал руку от шеи, я капец как офигел. Несмотря на кровотечение, его рана затягивалась прямо на глазах. «Ну уж нет, тварь, не в мою смену», процедил я и запустил малюсенький огненный шар, сдобренный божественной силой, прямо промеж глаз лежащего передо мной мага. Фаербол прожег аккуратную дырочку в голове мага и в тот же миг спалил ему нахрен все мозги. Когда чародей затих, я снял с него все артефакты, кроме родового. Два перстня и какой-то амулет. «С ними потом разберемся», — подумал я, закинув их в хранилище, и обернулся к Лизе. И вот тут я увидел, что капец как просчитался. У дверей в свой кабинет стоял ухмыляющийся Карпов. Он крепко держал Лизу за шею, приставив к ее голове пистолет, а из-за угла выбегали два амбала с направленными на меня стволами. От автора. Повествование подходит к концу первого тома. Осталось всего две главы, и после этого сразу же стартует выкладка второго тома. А пока давайте вспомним что-нибудь из горяченького, встретившегося нам на страницах этой книги. К примеру, как Лиза с Катей играли в карты на раздевание. Глава 24. Глушим Карпа. Счет шел на доли секунды. Судя по отдаленным крикам и топоту, за передними охранниками бежали еще. Я, недолго думая, наложил на первых двух амбалов печати подчинения и приказал им убивать всякого, кроме меня, Лизы и Карпова. Они тут же развернулись и стали палить в кого-то за углом. Одновременно с этим я включил невидимость и, подскочив к Карпову, задействовал перстень быстрого перемещения. Резко рванув его руку с пистолетом вверх и в сторону, я заломил ее и выбил у него оружие. Подхватив на лету падающий пистолет, я заскочил Карпову за спину и прижал ствол к его виску. «Быстро в кабинет!» — рявкнул я ему на ухо. Жердяй отпустил Лизу и, подняв руки, медленно пошел к двери. «Кто ты, мать твою, такой?» — прохрипел Карпов. «Капец, я и забыл, что до сих пор нахожусь в облике охранника. Сейчас узнаешь!» — рявкнул я и подтолкнул его к кабинету. «Быстро внутрь!» — прикрикнул я на Лизу, чтобы хоть немного вывести ее из ступора. Она на автомате кивнула и забежала в комнату. Туда же я втолкнул замешкавшегося Карпова и, захлопнув за собой дверь, закрыл ее на замок. «Быстро на пол, руки за голову!» — скомандовал я Карпову. Тот непонимающим взглядом уставился на меня. «Что, мать твою, тебе нужно? Ты же из моей охраны!» Я выстрелил в диван, стоящий прямо за Карповым. «Следующая пуля твоя, если будешь и дальше тупить!» «На пол», — я сказал. Карпов медленно лег на пол и завел руки за голову. «Умничка, деточка!» Я нагнулся к нему и обыскал его. «Снимай пиджак и все свои побрякушки с пальцев, только без резких движений». Карпов поднялся и сел на полу. Когда он снял пиджак, я указал на его пистолет в кобуре под мышкой. «Медленно двумя пальцами достань его и передай мне». И тут я почувствовал легкое колебание водной стихии. Через мгновение раздался выстрел и рядом с головой Карпова просвистела пуля. «Попробуешь еще раз поиграться с магией, и ты труп». «Ладно, ладно, я понял», — заорал побледневший Карпов и, медленно вытащив пистолет, бросил его к моим ногам. Я поднял второй ствол и заткнул его за пояс. «Теперь перстни, все, кроме родового. Если какой-то не снимется, отрежу вместе с пальцем», — пригрозил я. Карпов снял два перстня, а вот третий никак не хотел слезать с его толстого пальца сардельки. «Принеси-ка мне вон тот нож», — попросил я Лизу, указав на дальнюю стену, увешанную холодным оружием. Лизавета, до этого столбом стоящая у выхода, вдруг оживилась и быстрым шагом пошла к стене с оружием. «Стой, я сам!» – заорал Карпов и засунул палец с перстнем в рот. Через полминуты титанических усилий жердяй снял наконец-то перстень со своего свезенного в кровь пальца. Он бросил его на пол к остальным двум и с ненавистью посмотрел на меня. Теперь снова мордой в пол, и я нетерпеливо дернул пистолетом. Когда Карпов уткнулся лицом в мягкий персидский ковер, я забрал его перстни и закинул их в хранилище. Вот это уловчик. 3, с Карпова, 2, с мага-неудачника и плюс какой-то амулет. По-любому что-то стоящее среди всего этого есть. Итак, половина дела сделана. Теперь надо подать знак Боярскому. Я сосредоточился и послал Стасу ментальный сигнал. И меньше, чем через минуту, я услышал отдаленную стрельбу и несколько взрывов. Пошла жара. Сейчас уж Боярский с Семенычем оторвутся по полной. Карпов поднял голову, прислушиваясь к звукам на улице. «Че за хрень?» – пробормотал он, пытаясь посмотреть в мою сторону. «Кобзда тебе и твоему притону, ушлепок, вот че за хрень!» – крикнул я и впал силы для острастки саданул Карпову ботинком в бок. Толстяк закашлялся и повернулся ко мне. «Тебя Боярский подкупил? Если да, то я дам вдвое больше, только отпусти!» – крикнул Карпов. «Деньги вон там, в сейфе. Забирай и уходи, тебя никто не тронет, слово даю». Я посмотрел на большой сейф, стоящий в углу, и сделал вид, что задумался. «Код от сейфа?» — наконец спросил я. 6-8-3-6 буркнул Карпов. «Вот тварь, слишком уж быстро ты мне это сказал», — подумал я. «Там явно есть какой-то подвох». Я активировал драконью кожу и напитал тело божественной силой. Передав Лизе второй пистолет, я снял его с предохранителя и сказал: «Если что-то со мной случится или он начнет дергаться, стреляй ему прямо в башню». Карпов вдруг запыхтел и снова поглядел на меня. «Совсем забыл», — прошипел он. «Как замок откроется, введи еще 3 шестерки и только после этого открывай». «Вот урод, я был прав. В сейфе есть какой-то сюрприз для тупых взломщиков». «Это все? Больше ничего не забыл?» — грозно спросил я. Карпов мотнул головой и, уронив лицо в пол, глухо зарычал. Я подошел к сейфу и набрал код, а после щелчка замка, второй. Когда я начал открывать дверцу, в меня неожиданно прилетела мощнейшая печать подчинения. «Ха, тварь толстожопая, я так и знал. Хорошо, что заранее подготовился. Божественная сила сводит на нет все эти жалкие попытки околдовать меня обычной человеческой магией. У печати просто не было никаких шансов. Подчинить божественный исток можно, только напитав печать божественной силой. Но давай поиграем по твоим правилам. Я замер, медленно повернулся и стеклянными глазами уставился на Карпова. Тот только этого и ждал. Нерешительность на его лице вдруг сменилась злобной усмешкой. «Брось ствол», — скомандовал он мне, желая проверить действие печати. Я равнодушно отпустил пистолет, и тот ударился об пол у моих ног. Лиза очумело взглянула на меня, и ее вдруг затрясло. Она дрожащими руками целилась в лежащего на полу Карпова. «Если убьешь меня, тебе отсюда живой не выйти», — прокряхтел Карпов, поворачиваясь к ней. «Лежи, где лежал, ублюдок», — заорала Лиза, — «или я тебе все мозги вышибу». Карпов ухмыльнулся, но встать не решился. «Слушай, тебя же вроде Лиза зовут», — начал Карпов заговаривать зубы Лизавете. «Просто опусти ствол, и мы договоримся. Я тебя не трону». А тем временем мне прилетел ментальный приказ от Толстого. «Убей блондинку». «Ну ты, срака толстая, ща посмотрим, как ты запоешь, когда я выпишу тебе звездюлей по самое не балуй». Я поднял с пола пистолет и медленно пошел к Лизе. Ублюдочное лицо толстого пердуна покрыла мерзкая ухмылка. Он повернулся на бок и торжествующе посмотрел на меня. Я неспешно поднял пистолет на Лизу. Девчонка побледнела, и ее глаза расширились от ужаса. А в следующий миг я холодно взглянул на Карпова и зло улыбнулся, преображаясь в графа Суворова. Раздался выстрел, и из плеча Карпова брызнул фонтанчик крови. Он застонал от боли и ошарашенно уставился на меня. «Поиметь меня решил, тварь!» — заорал я. «Как ты посмел забраться в мой дом и обидеть мою девушку?» Я со всей дури саданул Карпову ногой по ребрам. Раздался неприятный хруст, и толстый заорал от боли. Он перевернулся на спину и попытался отползти к выходу из кабинета. «Куда намылился, опарыш?» Я схватил Карпова за шиворот и поволок его к Лизе. Бросив морду жердяя у ног Лизаветы, я заорал: «Проси у нее прощения, или я тебе все кости переломаю». И я, что есть силы, ударил каблуком ботинка по кисти Карпова. Новые хрусты, дикие завывания толстого Борова огласили кабинет. «Ну, Ска, я жду», — орал я в бешенстве, занося еще раз ногу для удара. «Прости, прости меня, я не хотел, я больше не буду», — испуганно заверещал жердяй, пытаясь ухватить Лизу за лодыжку. Та с омерзением отступила на шаг, и тут наконец-то ее прорвало. Лиза рванула к другой стене, на которой висела бейсбольная бита с какими-то автографами, и, отбросив пистолет, с силой сдернула ее с креплений. Развернувшись к Карпову, она холодно ему улыбнулась и медленно пошла к нему, волоча биту за собой по пушистому ковру. Толстый снова попытался отползти к выходу, но сломанные ребра и кисть явно были против. Я молча наблюдал за происходящим. Лиза имела полное право вышибить этому ублюдку все его тупые мозги, и я пока не собирался ее останавливать. Блондинка подошла к Карпову, медленно занесла над ним биту и начала остервенело охаживать его по всем мягким и не очень местам. Жердяй верещал, как баба, и молил о пощаде. Пару раз у него еще что-то предательски хрустнуло. Наконец, Лиза выдохлась и, отойдя на пару шагов, плюхнулась на диван. «Будешь знать, жирная скотина, как девушек за волосы таскать!» — выкрикнула она и плюнула в сторону Карпова. Тот свернулся калачиком на полу и жалобно стонал, потирая ушибленные места. Я сходил за выброшенным Лизой пистолетом и подошел к ней. «Ну как, полегчало?» — хмуро улыбнулся я, протягивая ей ствол. «Не то слово», — ухмыльнулась она и забрала у меня пистолет. В это время в бронированную дверь кабинета что-то сильно садануло. Тут же внутри запахло плавленным металлом. «Кобздец вам, уроды!» — вдруг заорал Карпов и в надежде посмотрел на дверь. Походу, выживший маг поймал сигнал от хозяина. «Ну что ж, пусть заходит, если сможет, я готов». Я подбежал к сейфу и быстро перекидал всю наличность, найденный там же небольшой сверток, в свое хранилище. Потом я грохнул его на пол и крикнул Лизе: «Спрячься за ним и не вылезай, пока не скажу». Лизавета еще раз пнула взвизгнувшего от неожиданности Карпова и, подойдя ко мне, залегла за сейфом. Я ободряюще подмигнул Лизке и, опрокинув массивный диван, укрылся за ним, но так, чтобы свиная туша Карпова была у меня на виду. «Рыпнешься, убью», — пригрозил я ему. Магические удары продолжали сотрясать дверь кабинета. Она уже держалась только на честном слове. И вот очередной удар сорвал ее с петель, и она грохнулась на пол кабинета. Внутрь вбежало трое боевиков в брониках, касках и с автоматами. Первый поджарился заранее заготовленным фаерболом. Двое других замешкались от этого на пороге, и я всадил в ближайшего ко мне больше половины обоймы. Одна пуля попала боевику в переносицу, и он беззвучно свалился на пол. Второй, быстро сориентировавшись, перекатился в сторону и пустил очередь в мою сторону. Он какое-то время целился, боясь попасть в босса, и это дало мне лишнюю секунду. Я активировал невидимость и, быстро сменив позицию, выдал оставшуюся часть обоймы в растерянно крутящего головой боевика. Одна из пуль попала ему в шею. Он зажал ее рукой и, уже почти теряя сознание, пустил очередь в мою сторону. Две пули вспороли пиджак охранника на моей груди. На костюме сразу выступили кровавые пятна. Я завалился на бок и захрипел, делая вид, что серьезно ранен. В следующий миг в комнату вошел маг. Он был очень силен. Конечно, не чета тому, которого завалил Пушистик, но все равно очень прокачанный. Маг не спеша подошел ко мне. На его губах мелькнула злобная усмешка. И тут я почувствовал такое, отчего мне вдруг сразу резко поплохело. Из меня мигом исчезла вся мана. Даже не так, из комнаты исчезла сама возможность использовать магию, словно ее никогда и не было. Вот это, мля, поворот. В моем прошлом мире такое можно было провернуть только с помощью камня пустоты, редчайшего артефакта, который при активации глушил вокруг владельца всю магию. Правда, и сам обладатель камня лишался возможности колдовать, но этот риск всегда был оправдан. Например, когда у тебя в руках молот или меч, а напротив тебя стоит безоружный человек в мантии, который за секунду лишился всех своих способностей. Но ты не учел, что со мной все еще есть моя божественная сила, подумал я, глядя на стоящего надо мной мага. Правда, все, что я могу от нее сейчас получить, это сильно ослабевшая кожа дракона, но это всяко лучше, чем ничего. Хотя от пули в голову или в сердце она уже вряд ли спасет. Маг, словно прочитав мои мысли, достал пистолет и навел на меня. Я видел, как хищно и торжествующе заблестели глаза Карпова. Он, кряхтя, стал подниматься с пола, явно намереваясь принять участие в экзекуции. «Оставь его мне, Лаврентий. Я хочу, чтобы эта шваль умирала долго и мучительно. Просто отвлекись на что-нибудь, хоть на долю секунды», — твердил я про себя, глядя в глаза мага. Мощное тело графа Суворова могло стать машиной смерти и уделать этого дрыща за пару ударов. Но мне было нужно, чтобы этот утырок не успел выстрелить, потому что целил он мне прямо в голову. И тут раздался громкий выстрел. Даже я вздрогнул от неожиданности, а уж тщедушный маг просто пораскинул мозгами на соседнюю стенку. В глубине кабинета, злобно улыбаясь, стояла Лиза с пистолетом на изготовку. Я сразу почувствовал, как ко мне вернулись все мои магические способности. Карпов побледнел и медленно поднял руки. Лиска зажмурилась и стрельнула в его сторону. В этот раз пуля пролетела далеко в стороне от жердяя. «Ну кто ж так стреляет, Лизавета? Как хоть ты умудрилась мага-то уложить?» Я быстро подскочил к Лизе и осторожно забрал у нее пистолет. «Спасибо, красотка. Ты мне только что жизнь спасла». Я благодарно посмотрел на горделиво улыбавшуюся блондинку. После этого я подскочил к испуганному Карпову и зарядил ему по мордасам для профилактики, да так, что он грузной тушей сразу повалился на пол. «Что ты там только что продолго и мучительно говорил, ублюдок?» Наклонившись к нему, прошептал я. Карпов смертельно побледнел и испуганно замотал головой. «Пощади», — заорал он, закрывая разбитое в кровь лицо. «Ладно, сейчас не до тебя. Мне срочно нужен камень пустоты с того мага». Я подошел к нему и осмотрел его руки. «Ага, вот и он. Иди ко мне, моя прелесте». Я снял с пальца мага большой черный перстень и сразу закинул в хранилище. Больше на нем ничего не было, и я вновь повернулся к Карпову. «Твой Лаврентий что-то немного приуныл, а выглядел капец каким важным и непобедимым». Я выглянул из кабинета в коридор. Не считая нескольких трупов, тут было пусто и относительно тихо. Сверху доносились звуки идущего там боя. «Видимо, все, кто мог, уже воюют наверху», — предположил я. Подойдя к Лизе, я отдал ей пистолет и сказал: «Если рыпнется, пристрели». «Я сейчас», — осмелевшая девчонка решительно кивнула и навела на Карпова ствол. Я же выскочил в коридор и стал заглядывать в соседние двери. «Ага, вот это прям то, что доктор прописал», — подумал я, глядя на роскошную спальню Карпова. Дверь в эту комнату была тоже бронированной, так что тут спокойно можно было укрыться. Я быстро вернулся в кабинет и пнул жердяя. «Вставай». Карпов молча поднялся и засопел, держась здоровой рукой за поломанные ребра. «На выход». Я подтолкнул толстяка к коридору. Через пару минут, дотащив свое израненное тело до спальни, к Карпов плюхнулся на кровать. Я подошел к нему и, легонько ударив его в основание черепа, вырубил толстяка. Тот сразу повалился на подушку и затих. Как только он потерял сознание, все защитные блоки с его сознания рухнули, и я поставил на него печать сна, чтобы он, в случае чего, не очухался. Потом я подошел к Лизавете. «Посидишь тут с ним немного, пока я наверх сбегаю. Там боярские со своими бойцами это осиное гнездо выжигают. Им моя помощь не помешает». Лиза испуганно посмотрела на меня, но потом решительно кивнула и грозно уставилась на Карпова. «Только не убивай его, красотка. Эта тварь не должна умереть во сне и неведении. Не дрейфь, красавчик, я не подведу». Лиза вдруг улыбнулась и, притянув меня за галстук, страстно поцеловала своими пухлыми губками. «Вау, это было жарко». Я многозначительно взглянул на опасную блондинку и пошел к выходу. «Дверь за мной закрой и запри на замок. Как вернусь, надеюсь, по голосу меня узнаешь», — улыбнулся я ей. «Давай, размажь их там всех», — крикнула Лиза мне вслед, закрывая бронированную дверь карповской спальни. Я несся к выходу из бункера, на ходу доставая катану из хранилища и активируя кожу дракона. Впереди меня ждала славная битва плечом к плечу с моими боевыми товарищами. Офигенное чувство. «Ну все, отморозки, держитесь, граф Суворов, знаменитый повелитель драконов, вышел на охоту. От автора. Это предпоследняя глава. Последняя выйдет сегодня же вечером после 20:00. А чтобы не скучно было ждать, несколько горячих артов с полюбившимися тремя героинями. Глава 25. Не грози боярскому». Я выскочил из бункера в пустой коридор. Быстро проскользнув по нему, я осторожно выглянул на кухню. Внутри было пусто. Черт, как же не хватает пушистика, приходится все самому разведывать. Пробегая через кухню, я вдруг услышал сильный грохот, за которым последовала безостановочная стрельба из крупнокалиберного пулемета. Похоже, что Кэт с Пашкой только что вступили в бой. Сейчас они, по идее, должны были проехать недалеко от меня и снести секцию забора для людей Семеныча. Я выглянул на улицу и увидел катящийся неподалеку бронеавтомобиль, осыпающий градом пуль боевиков, рассредоточившихся у центральных ворот поместья. У пулемета примостился Пашка Майков, а за рулем сидела безумная Кэт. Боевики Карпова, явно не ожидавшие атаки с тыла, начали панически разбегаться по укрытиям, но успели добежать, далеко, не все. И тут я увидел группу из трех человек, выбегающих из-за угла дома. Среди них, судя по сильно возросшим колебаниям стихии огня, находился опытный маг, который готовил прямо сейчас огненный подарок Пашке Скэт. «Ну уж нет, паскудник, этот фокус у тебя не прокатит». Я понимал, что кастовать что-то свое сейчас нет времени, поэтому сразу активировал быстрое перемещение и, перехватив поудобнее огненную катану, ринулся в бой. Маг стоял всех дальше, поэтому для начала нужно было разобраться с боевиками, при этом нарушив концентрацию чародея. Внезапно оказавшись рядом с ними, я громко заорал и снес первому отморозку башку. Второй боевик при этом испуганно отпрянул от неожиданности, а третий тут же начал без разбору палить в мою сторону. Маг, увидев откатившуюся к его ногам отрубленную голову своего соратника, тут же прекратил кастовать огненное заклинание и начал медленно отступать, возведя вокруг себя магический щит. В это время пули испуганного боевика порвали мне и так уже пострадавший до этого костюм. Второй боец тоже к этому времени опомнился и начал поднимать на меня свое оружие. Активировав невидимость, я быстро ушел с линии огня и, подскочив к двум офигевшим недотепам, отправил их к Акакию погреться у адского костерка. Маг тем временем переключился на меня и что-то мощное готовил уже в мою сторону. Вот ведь шнырь отмороженный, глядишь и поджарит меня ненароком. Невидимость с быстрым перемещением были на перезарядке, так что пришлось полностью полагаться только на свою силу и ловкость. Я на всякий случай молниеносно отпрыгнул в сторону и начал готовить свой огненный шар, но маг был не дурак и дождался, когда я замру для подготовки фаербола. После этого чародейское чмо сразу противно так заулыбалось и в следующий миг на меня полетел огненный смерч. Походу этому отморозку было глубоко начхать на своих соратников. Этот смерч все снесет на своем пути, оставив безжизненную дорожку шириной метров 5, если не больше. Но и мне походу сейчас крепко достанется. Повезет, если в живых останусь. Я сделал резкий рывок в сторону от смерча и перекатился, пытаясь как можно дальше уйти от смертоносного пламени, которое, скорее всего, даже на бывшем драконе не оставит живого места. Но смерч повернул за мной. Ка, вот тварь, самонаводящееся заклятие. Чтобы его скастовать, нужна херова туча маны. Походу, у меня не остается другого выхода, только как принять удар на себя и надеяться, что смерч не спалит меня. Вот мля, сейчас будет очень больно. Я крепко уперся ногами в землю и приготовился к огненному удару. И вдруг между мной и смерчем возник мощнейший ледяной щит. Огненный вал со всего напора навалился на него и рассыпался десятками пламенных струй, отлетевших в сторону вражеского мага. Ну что, самурай, зададим им жару. Вдруг прозвучал за спиной знакомый мурлыкающий голосок. Офигеть, как она вовремя. Я оглянулся на озорно улыбающуюся женщину-кошку, которая уже готовила следующее заклинание. «Спасибо, кошечка моя. Сможешь убрать щит у этого любителя поиграть с огнем?» — спросил я, не скрывая радости и удивления. «Уже занимаюсь этим», — хитро ответила она. «Как будешь готова, скажи», — подмигнул я ей. Я оглянулся на мага огня. Тот в нерешительности отступал назад, пытаясь что-то еще скастовать на остатках своей маны. «Вперед, самурай!» Наталья сформировала мощное ледяное копье и запустила его в мага. Я включил невидимость и активировал быстрое перемещение, которые к тому времени уже перезарядились. Через пару секунд я оказался возле мага, который, лишившись щита, протянул руки, чтобы сделать новый. И это было последнее, что сделали его руки в этой жизни. Моя катана рассекла воздух и оставила мага без его кистей. Глядя непонимающими глазами на внезапно покинувшие его конечности, он истошно заорал и скорчился от боли. «Ну а что, хотел меня поджарить, получай ответку». Огненная катана еще раз взлетела над магом и рассекла его надвое. Я оглянулся на графиню Горностаеву и увидел, что к ней сзади подбирается какой-то чепушило в черном с огненным кинжалом. Наталья смотрела на меня и победно улыбалась, явно его не замечая. «Пригнись, что есть сил!» — закричал я ей. В следующий миг я быстро напитал кончик лезвия катаны магией огня, чтобы его утяжелить, и со всей дури метнул орудие в черного ублюдка. Но графиня тоже среагировала молниеносно. Она по-кошачьей ловко отпрыгнула в сторону, и моя катана пронзила противника практически одновременно с ее огненным шаром. Короче, из черного убийцы вышел знатный шашлычок на шпажке. А она хороша. Я и подумать не мог, что графиня на такое способна. В три прыжка я был уже возле Натальи. «А у нас неплохо получается работать вместе», — улыбнулся я ей, выдергивая катану из поджарившегося тела. «Лучше и не скажешь», — томно ответила женщина-кошка, легонько вильнув бедрами и соблазнительно прогнувшись в пояснице. «Мы все это время находились за главным зданием, которое скрывало нас от большей части внутреннего двора. Я выглянул из-за угла в ту сторону, куда уехали Кэт с Пашкой. Передо мной открылось зрелище не для слабонервных. В заборе зияла огромная дыра, а рядом стоял бронеавтомобиль. Из люка машины высовывалась Кэт и из пулемета поливала свинцом врагов, а в пролом забора уже забегали бойцы Семёныча. Но самым впечатляющим во всей открывшейся мне картине был возвышавшийся в стороне трехметровый ящер с огромной палицей, который яростными ударами крошил группу не успевших смыться боевиков. Они пытались отстреливаться, но пули отскакивали от панцирной кожи ящера, как горох от стены. И тут я заметил, как из-за угла гаража выскочила очередная группа поддержки Карпова, которые еще не вкурили, что их положение – полный швах. Их было пятеро. Они начали вести беглый огонь по ящеру, который стоял к ним спиной, а один из отморозков вытащил РПГ. Судя по еле видимому красному сиянию орудия, оно было усилено магией. Против такого Пашке не устоять. Женщина-кошка тоже увидела опасность и сразу начала готовить что-то магическое, на этот раз связанное с электричеством. «Ну тут мы с тобой еще посоревнуемся в скорости», — ухмыльнувшись, подумал я и активировал быстрое перемещение с невидимостью. Метнувшись к замедлившимся боевикам, я начал крутить катаной восьмерки. Двое солдат Карпова упали практически одновременно, пронзенные огненным клинком. Отморозок с РПГ находился дальше всех от меня, и я пока не мог до него дотянуться. Надо было разобраться с оставшимися двумя боевиками. Это заняло еще секунды 3-4. Я видел, словно в замедленной съемке, как РПГшник уже вот-вот выстрелит. Времени оставалось только на один решающий рывок. Я напряг до предела мышцы всего тела и рванулся вперед, занеся катану для смертельного удара. Раздался оглушительный хлопок и меня откинуло на пару метров. Что за хрень, неужели он успел? Я вскочил на ноги и с облегчением увидел, что боевик валяется на земле, а через его тело проходят мощные электрические разряды. Охренеть, она все-таки меня опередила. И я, ухмыльнувшись, обернулся на женщину-кошку. Не стой под рукой, самурай. Игриво крикнула она мне и переключилась на троих амбалов, выскочивших на нее из-за угла. Грациозно отпрыгнув на пару метров, она зацепилась за толстый сук березы, растущий возле дома, и вскочила на балкон второго этажа. Оттуда на врагов полетели две шаровые молнии. Пара амбалов рухнули на землю, а третьего, который попытался сделать ноги, настиг я со своей катаной. Расправившись с громилой, я оглянулся по сторонам в поисках новых врагов, но вокруг лежали только мертвые тела. Звуки боя постепенно стихали. Иногда с разных сторон все еще слышались одиночные выстрелы. Это бойцы Семеныча педантично зачищали оставшуюся территорию поместья. Женщина-кошка мягко спрыгнула со второго этажа и подошла ко мне. Неплохо мы их уделали, а, самурай, опасная вы женщина, Наталья Алексеевна, убирая катану в ножны и восхищенно глядя на графиню, произнес я. Кто бы говорил, Алексей Дмитриевич, кокетливо ответила женщина-кошка, грациозно потягиваясь. Из-за угла дома показались Кэт и Пашка в форме ящера. Сестричка, как всегда, была чем-то недовольна. «Это был мой противник, зачем ты влез?» — гневно кричала она на брата, нервно теребя рукоять катаны. «Я всего лишь помог моей младшей сестричке», — посмеивался ящер, поглядывая на Кэт. «Я тебя об этом не просила», — продолжала бушевать горячая брюнетка. Они подошли к нам и тут же замолчали. Кэт недовольно пнула валяющуюся под ногами каску и буркнула недовольным голосом: «Кто-нибудь видел Боярского? Что там у нас дальше по плану? А это надо спросить у графа Суворова». Из-за угла вышел Стас с автоматом на плече и сигарой во рту. «Где наш главный виновник торжества?» — спросил он, глянув на меня. «Сладко спит у себя в бункере», — ухмыльнувшись, ответил я. «Ты там его одного, что ли, оставил?» — немного обеспокоенно спросил Боярский. «Неа, с ним Лизавета». «Серьезно?» — Боярский удивленно поднял бровь. «Ты зря ее недооцениваешь, Стас. Если бы не она, я бы здесь уже не стоял, КХМ, да и ты тоже», — многозначительно глянув на графа, ответил я. «Что случилось?» — хмуро спросил Боярский. «Заперся к нам в бункер один челик со стволом и камнем пустоты, да таким, что у меня даже кожа дракона почти перестала действовать. И пока я лежал, отсчитывая последние секунды своей гребаной жизни, Лиска вынесла ему мозги и даже не поморщилась». ХМ, однако, удивленно качнул головой Боярский. «Ну пойдем, посмотрим, что там от Карпова осталось рядом с такой опасной девчонкой». Мы вошли в дом, где к нам присоединился Семеныч. «Территория зачищается, противошумный купол скоро снимем», — отрапортовал он. «Принял», — кивнул Боярский. «Что с бункером?» «Тоже чисто, только одна комната заперта изнутри, там дверь бронированная. Парни уже работают. По комнате отбой, срочно», — резко скомандовал Боярский. Семеныч мгновенно передал приказ по рации. «Готово», — без лишних вопросов произнес он и молча последовал за нами. Мы спустились в бункер и прошли к спальне Карпова. Там уже стояла группа бойцов Семеныча. Я подошел к двери и постучал. «Лиза, это я, открывай». Через пару секунд щелкнул замок и дверь отворилась. На пороге стояла улыбающаяся Лизавета с пушкой в одной руке и стаканом вискаря в другой. Выглядела она в этот момент капец как эффектно. Парни Семеныча переглянулись между собой и на их хмурых лицах промелькнули улыбки. Лиза хотела что-то сказать, но, увидев Боярского, сразу осеклась и отошла, пропуская его в комнату. Стас глянул на развалившегося на постели храпящего Карпова и повернулся к Лизе. Судя по выражению его лица, он был очень доволен. «Тебя вроде как Лизой звать?» — блондинка вся напряглась и нервно кивнула. Стас подошел к ней и протянул руку. «Хорошая работа». Лиза осторожно пожала протянутую руку, потом вдруг залпом осушила стакан и, вскинув руки в победном жесте, закричала: «Юху!» Сам Боярский пожал мне руку, и тут в комнату влетела Кэт. «Лизка!» — заорала она, бросившись обнимать подругу. «Охренеть, ты живая! Ну капец, они сдружились! Скоро слова против не скажешь, сразу накинутся две мегеры», — покачав головой, подумал я. Стас тем временем снял с Карпова печать сна и парой хлестких ударов разбудил толстого Борова. Тот открыл глаза и непонимающим взглядом уставился на Боярского. Когда до него наконец-то допер смысл происходящего, он приподнялся на кровати и испуганно вжался в стену. «Стас, я не виноват, это все Мышкин, это он меня заставил», — заскулил Карпов. «Ну ты и сыкла», — Боярский с отвращением сплюнул. «Впрочем, как и твой босс, добавил он, глядя в испуганные глаза жердяя. «Я не виноват», — продолжал скулить Карпов. «Пощади и, Стас», — Боярский с ненавистью взглянул на трясущегося у стены толстяка. «Ты убил 5 пацанов Семёныча. Это были хорошие парни». Граф поиграл желваками. «Они были нашими друзьями», — вдруг заорал он, наклонившись к Карпову. «А ты пришел в мой дом и убил их, С.К.» Боярский повернулся к Семёнычу и процедил сквозь зубы. «Он твой. Сам решай, что с ним делать». Здоровяк молча кивнул и начал отдавать приказы. «Жирного, в наручники приковать к кровати. Все обыскать. Ценное, в машины. Потом все облить бензином и сжечь». Он брезгливо посмотрел на Карпова и добавил, кивнув в его сторону, «Вместе с этим куском дерьма. Не еет!» – заорал Карпов. «Пощади и заткните кто-нибудь его!» Хмуро бросил через плечо Боярский и, выйдя в коридор, двинулся к подъему из бункера. Через 5 минут мы стояли у въезда в имение Карпова. К раскуроченным воротам подкатило несколько машин. Из одной вылез длинный тощий мужик и начал раздавать указания. «Территорию зачистить, трупы и улики убрать, все ценные вынести, оставшиеся сжечь. В общем, все, как всегда, работаем, парни. Времени в обрез». Боярский кивнул тощему, тот ответил тем же и пошел дальше, продолжая на ходу отдавать приказы. Стас повернулся к нам и оглядел всю нашу разношерстную компанию. Меня, графиню Горностаеву, Семёныча, Кэт с Павлом, который к этому времени уже успел принять свой обычный облик и переодеться. Когда его глаза дошли до Лизы, он невольно улыбнулся. «Говорят, ты вышибла боевому магу мозги. Когда я сюда попала, этот выродок затащил меня в камеру, а там попытался облапать и полез целоваться». «Ясно», — усмехнувшись, ответил Боярский. «Ну и чем дело кончилось? Получил по яйцам, чем же еще?» Яростно сверкнув глазами, ответила Лиза. «Правда, он потом чуть меня не грохнул, но его толстый осадил. Пообещал отдать меня этому козлу позже, когда я буду не нужна. А ты крепкий орешек, Лизавета», — Боярский веселел прямо на глазах. «Да к тому же у него мерзко пахло изо рта», — хмуро буркнула Лиза. Вот тут уж Стас от души рассмеялся. «Весомая причина, чтобы вышибить негодяю мозги», — выдавил он сквозь смех. Просмеявшись, Боярский окинул нас веселым взглядом. «Завтра к 11 вечера приглашаю вас всех ко мне, Фауст. Отпразднуем нашу славную победу», — бодро сказал Стас, потирая руки. «Ну а теперь что, по домам? Да уж, хотелось бы», — потягиваясь и сладко зевая, произнесла графиня Горностаева, «а то до учебного года всего ничего осталось, а мне так хочется еще отдохнуть и понежиться в кроватке». И она многозначительно взглянула на меня своими большими зелеными глазами. Стас поймал этот взгляд и, взяв графиню под руку, повел ее к машине, при этом как-то очень хитро взглянув на меня. «Наталья Алексеевна, а помните, я вам рассказывал про барона Гордеева, который поступил к вам на первый курс? Вроде бы припоминаю», — графиня удивленно взглянула на Боярского. «А к чему вы это клоните, Станислав Викторович?» «Да в общем-то ни к чему, просто так вдруг вспомнилось. Но сдается мне, уважаемая графиня, что этот самый барон Гордеев наверняка станет вашим любимчиком», — и граф Боярский от души рассмеялся.